إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Перед тем как приступить к изучению новой науки, нового предмета, хотел вспомнить, какие до этого предмета мы изучали, какие у нас были предметы изучения. Тимур, был такой урок, был такой предмет, как фикх. Был? Был еще? Аль-Азкар валь-Адаб. Хорошо. Аль-Акида. Еще? Аль-Кисса или же Кисас. Так ведь? Был такой урок, согласен. Еще? Ничего не забыли? Или еще какие-то уроки были у нас? Хорошо. Ханиф, что такое кисас? Муса сказал, кисас был такой урок. Что такое кисас? Что это? Не сказка, рассказы. Да? Не сказка только, потому что это правда, на самом деле так было. Сказка это то, чего не было. А кисса – это истинные, правдивые рассказы. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Нахну накуссу алейка ахсану аль-касас». Мы рассказываем вам наилучшие рассказы. Мы рассказываем для вас самые лучшие рассказы. Мафхум? Поэтому кисса или же кисас, множественное число, это что? Это рассказы и истории. Мафхум? А что такое фикх? Что мы изучали в фикхе? Как правильно складывать? 1 плюс 2, 3 плюс 4, правильно? Как правильно брать тахарат? Как правильно быстро-быстро совершать намаз? Как правильно? Как правильно совершать умру? Как правильно совершать умру еще? Как правильно? Поститься месяц Рамадан? Как правильно поклоняться кому? Аллаху, как правильно поклоняться Аллаху. Вот что нас учит фикх. А также вы сказали, был предмет, ты назвал ислам? Какой ты предмет назвал? Акида. Что изучает акида? Что такое акида? Что изучает акида? Как мы изучали акиду? Вопрос и ответ. Да, как вопрос и ответ. Но какие вопросы мы задавали? Как правильно брать тахарат, как правильно читать намаз или другие? Какие? С чем связана акида? Манроббук, например. Кто твой Господь? Еще? Маннабию. Кто твой пророк? Это наша акида, что Мухаммад наш пророк. И последний из числа пророков. Так ведь еще? Нам индач. А? Амира. Мадину, какая твоя религия, что наша религия ислам, это единственная истинная религия, мы в этом убеждены, это наша акида, мы в это верим, так ведь? Поэтому акида изучает веру. Хорошо, сегодня у нас новый предмет, новый урок, он называется, кто знает? Пока как? Так это разве это ново для нас? Мы уже больше 10 вопросов прошли по акиде. Как? Никто не знает, кроме меня, пока так. Называется «Ат-Тафсир». Этот предмет называется «Ат-Тафсир». Как, Ханиф? «Ат-Тафсир». Что такое? Как, Абдулла? «Ат-Тафсир». «Ат-Тафсир» называется. «Ат-Тафсир». Кто знает, что такое «Тафсир»? Примерно. Как ты думаешь? Как, Мусу, как ты думаешь? Хадис. Мусу думает, что «Тафсир» – это хадис. Хорошо, еще? Перевод Корана. Ну, перевод мы называем тарджима. А что такое тафсир? Например, смотрите. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Идхум алейха ку'ут». И вот они сели вокруг него. Про что это? Вот я перевел. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Идхум алейха ку'ут». Дальше. «Анна ризатиль вакут, идхум алейха ку'ут». Вот этот огонь, который обладал пламенем. Вот этими языками огня огромный огонь разожгли. И сели вокруг него. Я вам перевел. Тафсир расскажет нам, про что это. Значит, перевод достаточно или нет? А что такое тафсир? И тафсир чего бывает? Тафсир бывает тафсир Кур'ана. Согласен, правильно. И разъясняется. Что такое этот тафсир Кур'ана? Разъяснение или толкование Кур'ана. Так ведь? Допустим, если я вам скажу, Аллах субханаху ва тааля в Кур'ане говорит: «Амма ятасаалун». О чем они друг друга спрашивают? «Анин наба иль азим». О великой вести, о великой новости. Про что это? О чем идет речь? Кто знает? Растолкуйте мне. Мы хотим знать, о чем Всевышний Аллах в Коране нам говорит. Наука тафсир. В тафсире мы как раз таки будем изучать. Понятно это? То есть тафсир — это такая наука, которая помогает нам понять Коран. Помогает нам понять правильно Коран. Даже если мы знаем арабский язык, даже если мы можем перевести аяты, просто перевести, но мы не понимаем, о чем речь. Допустим, «Аннари затиль вакут изхум алейха ку'ут». Мы сказали, вот этот большой огонь, который они разожгли, эти безбожники, и уселись вокруг него. Почему? Про что? Когда они мучили верующих, разожгли огромный ров и спрашивали, если ты веришь в Аллаха, бросали в этот огонь. Если он говорил, нет, я не верю в Аллаха, то тогда оставляли его жить. И вот так испытывали, что верующих. Вот про это эти аяты. Аллах описывает эту историю, которая произошла. Возможно, мы с вами ее читали, история про колдуна, мальчика и царя. И царя. Так вот, будем узнавать тафсир. Мафхум? Ясно, что такое тафсир? Муслим, что такое тафсир? Толкование, разъяснение Корана. Просто перевод, Тимур? Нет, объяснение. Объяснение, не просто перевод, а объяснение. Мафхум? Хорошо. Как вы думаете, с какой суры мы начнем тафсир Корана? С Аль-Фатихи. Ты думаешь, сура Ихлас. Почему? Потому что сура Ихлас считается великой сурой, так ведь? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Та'дилю сулус аль-Кур'ан», что сура Ихлас подобна третьей Кур'ана. Тот, кто три раза прочитает суру Ихлас, он подобен тому, кто Кур'ан полностью прочитал. Как будто он по награде полностью Кур'ан прочитал. Потому что сура Ихлас великая сура, я согласен. Но есть ли в Кур'ане какая-то сура более великая, чем Ихлас? Это мы говорим аят, а сура? Сура в Коране более великая, чем сура Ихлас даже. Сура Бакара – самая длинная сура. Самая длинная, больше всего страниц. А по своему достоинству, по своей значимости у Всевышнего Аллаха, какая сура из скольки сур в Коране? Сколько сур в Коране? Кто знает? Абдулла, знаешь? 114 сур в Коране. И из этих 114 сур в Коране какая самая великая, самая достойная, самая ценная, самая весомая у Всевышнего Аллаха? Какая? Аль-Фатиха. Самая первая и самая великая сура в Коране. Аль-Фатиха. Именно поэтому мы и начнем с этой суры. Но здесь у меня вопрос. Я муаллим. Я устаз. А какой у тебя далиль? Что им... А мне вот нравится сура Ихлас. Она короткая, я люблю ее читать. А мне нравится сура Филь. Там рассказывается про очень интересную историю, которая случилась с Абраха. Мне кажется, она самая достойная. Какой у тебя далиль? То, что сура Фатиха самая достойная, самая великая. Какой далиль? Говорим, об этом сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в нескольких хадисах. В одном хадисе пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что Всевышний Аллах не посылал ни в Таурате, ни в Инджиле, ни в Забуре и даже в самом Коране более великой суры, чем Аль-Фатиха. Об этом сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Есть другой хадис, слушаем, где пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал одному из подвижников, он сказал, когда он совершал намаз, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, к нему обратился, он ему не ответил. Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, еще раз к нему подошел и сказал: «Знаешь ли ты, какая сура самая великая, самая достойная из всех, скольки, Абдуллах? Сколько сур в Коране, Абдуллах? 114. Какая самая великая из этих 114 сур? Аль-Фатиха. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Я тебе скажу, какая самая великая». Затем, когда прошло немножко времени, этот сподвижник пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, когда они уже выходили из мечети, и сказал: «Я, Расуль Аллах, ты мне сказал, что поведаешь о той суре, которая является самой великой». На что он сказал: «Это сура Аль-Хамду лилляхи Раббиль Алямин». Какая сура так начинается? Аль-Фатиха. Поэтому сура Аль-Фатиха – самая великая сура. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, поведал нам и рассказал, что когда человек читает суру Аль-Фатиха, он как будто бы разговаривает с самим Аллахом. Он разговаривает с Аллахом в намазе. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что Аллах, субханаху ва тааля, сказал: «Касамту саляти байни ва байна абди нисфейн». «Я поделил суру Фатиха между мной и моим рабом пополам». Когда он читает «Альхамду лилляхи раббиль аламин», Аллах отвечает: «Хамидани абди». Когда он говорит «Хвала Аллаху, Господу миров», Аллах отвечает: «Восхвалил, похвалил меня мой раб». Когда человек дальше продолжает читать и говорит в намазе «Ар-Рахмани ар-Рахим», Аллах субханаху ва тааля говорит «Асна алейя абди», «Прославил меня мой раб». Отвечает, как будто бы ты говоришь, Аллах тебе отвечает. Ты говоришь один аят, Аллах тебе отвечает. Это указание на величие этой суры. Когда однажды сподвижники попали в племя, вождя которого укусил либо змея, то есть он был ужален, и не было того, кто бы мог как-то вылечить, что-то прочитать ему, Куран почитать, чтобы излечился, не было. И они попросили сподвижников. И один из сподвижников прочитал ему суру, как вы думаете, какую? Суру Аль-Фатиха. Прочитал ему эту суру, и он сразу же излечился. Сразу же излечился, и прошла у него эта болезнь. И затем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «А кто тебе сказал, что эта сура рукья, что ей можно лечить? Кто тебя оповестил об этом?» «Одобряя», сказал. То есть ты сделал правильно, но откуда ты узнал, что эта сура является рукья? Поэтому эта сура шафия, она лечащая. Это сура рукья, это сура матерь писания. Вся суть Корана возвращается к суре Фатиха. Это великая сура. Именно поэтому мы разбор и начнем с этой суры. Сура Аль-Фатиха. Мафхум? Понятно? Первый тафсир первой суры, который будет разобран, или первая сура тафсир, который мы сделаем, это будет сура Фатиха, иншаллах. Это ясно? И будем разбирать так. Будем читать один аят. Будем говорить и про его смыслы. И будем брать точно так же, как мы берем по акиде вопрос, точно так же будем брать вопрос по Корану. Договорились? Понятно, братья? Или нет? Если понятно, приступаем. Какой первый аят суры Аль-Фатиха? Альхамду лилляхи раббиль алямин. Потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, Аллах сказал, что он поделил Фатиху между собой и рабом. И сказал, когда человек читает «Альхамду лилляхи раббиль алямин». Мафхум? «Альхамду лилляхи раббиль алямин». «Альхамду лилляхи раббиль алямин». Как будто сколько слов? «Альхамду лилляхи». Условно. «Рабб аль-алямин». Сколько слов? Четыре. Значение каждого слова мы должны будем знать. Как переводится «Альхамду лилляхи раббиль алямин»? Кто еще знает, как? «Хвала Аллаху, Господу миров». Получается, «Альхамд» — это что, Ханиф? Муслим? Хвала. «Альхамд» — это хвала. Что такое хвала? Кто скажет? Что такое хвала? Когда-нибудь тебя хвалили? За что? За то, что хорошо выполнил домашнее задание. Мусу хвалили. Тебя хвалили когда-нибудь? За что? За что? Пропылесосил. За то, что пропылесосил. Получается, похвала или хвалить кого-то, Это значит упоминать какие-то его хорошие качества. Так ведь? Как то, что он выполняет домашние задания, помогает маме пылесосить. Еще что? За что еще хвалят? За хорошую учебу, за пятерки. Кого? Тебя хвалили когда-нибудь? Да. За что? В Маркозе правильно, хорошо Куран прочитал, допустим. За это хвалят. За что хвалят, получается? Хвалят за что-то хорошее. За что? Тебя хвалили? Да. За что? За то, что я убирался. Вот. Видите, это все хорошие качества. Значит, хвалят за хорошие качества. Аллах, субханаху ата'аля, у него самые лучшие качества. Какие качества Аллаха мы знаем? Что он все слышит, так ведь? Что он все видит, что он все знает, что он самый милостливый, что он самый щедрый, что он самый могущественный, что он самый мудрый, субханаху ата'аля, так ведь? Аллах обладает самыми лучшими качествами. И Аллах не просто слышит, он слышит лучше всех и слышит все. Он не просто знает о чем-то, он знает обо всех все. И как же тогда мы можем не хвалить Аллаха? Конечно, мы за это хвалим Его и говорим «Альхамду! Хвала лилляхи Аллаху!» Понимаете? «Альхамду лилляхи» – то есть хвала кому? Аллаху. «Лилляхи» – значит, как переводится «лилляхи»? Аллаху, значит. «Лилляхи» – значит Аллаху. «Альхамду лилляхи». Вся хвала Аллаху. Смотрите, хамд, слово хамд, мы сказали это что? Хвала, похвала, так ведь? Хвала, похвала, хамд по-арабски. Но мы как говорим? Хамд или аль-хамд? Ты как читаешь? Аль-хамд. Аль-хамд. Ты как читаешь, Азиза? Хамд или аль-хамд? Аль-хамд. Так ведь? А какая разница? Между хамд и аль-хамд есть разница. Когда мы говорим аль-хамд, это значит вся хвала. От первого до последнего. Как на этой земле, так и на следующей. Как на небесах ангелы прославляют Аллаха, так и на земле. Вся хвала, которая существует, полностью, абсолютная хвала, только Аллаху. Аллах ее заслуживает. Она по праву ему принадлежит. Альхамду лилляхи. Понятно? Значит, когда мы говорим альхамду лилля, мы хвалим Аллаха тем самым. Мы упоминаем его хорошие качества. Мы воздаем хвалу. Мы говорим, вся хвала, только Аллах достоин всей хвалы. Да, возможно, тебя похвалили за то, что ты прибрался, тебя за то, что ты домашнее сделал, тебя. А кто заслуживает хвалы за все? За свои дела, за свои атрибуты, за свое качество, за все. Кто заслуживает? Только Аллах. Абсолютная хвала, вся хвала, только Аллаху. И это и значит... Альхамду лилляхи. Понятно, что значит альхамду лилля? Что значит амина? Хвала Аллаху. Правильно или можно уточнить? Правильно или можно уточнить? Альхамду лилляхи. Он сказал, хвала Аллаху. Аль, зачем аль? Аль, для чего аль? Вся хвала Аллаху. Первые и последние, на небесах и на земле, вся хвала только Аллаху. Абсолютной всей хвалы достоин только Аллах. Это понятно? И Он Аллах, который заслуживает хвалы. Он Рабб. Что значит Рабб? Об этом мы говорили. Когда спрашивали, ман Раббук? Аллах. А что значит Рабб? Аллах Господь. А что значит Господь? Говори. Перед тем, как управлять, оно должно уже быть. То, чего нет, им невозможно управлять. Тот, кто все создал. Тот, кто всем. Перед тем, как управлять, сначала это должно быть твоим. Тот, кто всем владеет. И затем уже всем управляет. Вот это значит Господь. Это называется господствует. Что значит господствует? Значит, Он это создал, Он это владеет, это все Ему принадлежит. И Он этим всем управляет. Вот это значит раб. Мафхум? Хвала кому принадлежит? Аллаху. И Аллах кто? Господь. Тот, который создал, владеет и управляет всем. Он Господь. А Господь чего? Господь только людей? Господь только джиннов? Господь только ангелов? Господь животных? Только животных Он создал? Господь ветров? Только ветрами управляет? А чем? Чем? Господь чего, Аллах? Господь всего. Правильно? Аллах Господь всего. А как мы можем сказать Господь всего? Господь, у нас, смотрите, есть мир животных. Разные животные есть. Так ведь, какие есть? Жираф, лев. Жираф, лев. Как будет жираф по-арабски? Зарафа. Каких значит животных? Любых. Хорошо. Это все мир животных, так ведь? А есть подводный мир. Существует или нет подводный мир? Хорошо, девочки, кто в подводном мире? Кто есть? Давай, Амира. Пираньи. Пираньи еще. Скат. Скаты еще. Амира. Кто еще в воде живет? Амира. Азиза. Кто в воде живет еще? Акулы, хорошо. Амина. Рыбы, осьминоги. Это все подводный мир, так ведь? И таких миров уже много. Мир животных, подводный мир, мир деревьев, мир млекопитающих. Мир. Миры. Так ведь существуют. Миры нас окружают. И мы тоже являемся одним из этих миров. Мы тоже являемся мирами. Так ведь? Мир людей, мир джиннов, мир ангелов существует. Так ведь? Много миров. А кто знает, как будут миры по-арабски? Кто знает, руку поднимите. Как? Как будет? Еще. Как будут миры по-арабски? Вот эти все миры, все существующие, все создания. Как это будет по-арабски? Сейчас ислам ответит, запомните. Хорошо? Исламу разрешаем сказать? Да. Но вы все должны будете запомнить. Как? Алямин. Алямин – это миры. Получается, Аллах – Роббуль Алямин. Господь всех миров. Господь всего сущего. Господь всего, что существует. Аллах. И поэтому мы говорим «Альхамду лилляхи Роббиль Алямин». Альхамд – вся хвала. Лилляхи – Аллаху. Робб, являющемуся Господом. Господу Аль-Алямин. Что значит Алямин? Миров. Что значит миров? Созданий, всех созданий, так ведь? Господь всех созданий. Вот это и есть смысл слов Аль-Хамду Лилляхи Раббиль-Алямин. Поэтому, когда вы читаете в намазе, встаете на намаз и говорите Аль-Хамду Лилляхи Раббиль-Алямин. Что это значит? Что это значит? Что это значит? Альхамду, что значит? Альхамду. Вся или чуть-чуть? Вся. Так и говорите. Значит, вся хвала. Лилляхи, что значит? Аллаху. Роб, что значит? Ханиф, как? Роб, это вся хвала? Роб, что значит роб? Робби, что значит робби? Девочки. Господь. Только что же сказали Господь. Что значит Господь? Мы сказали, тот, кто все создал, владеет, управляет. Господь чего? Миров. Как будут миры по-арабски? Амина. Алямин. Алямин – это миры. Поэтому, когда вы говорите «Альхамду лилляхи робб аль-алямин», значит, хвала Аллаху или вся хвала только лишь Аллаху, и Он Господь всего, всех миров. Вот что значит «Альхамду лилляхи Раббиль Алямин». Понятно? То есть мы восхваляем Аллаха. Мы хвалим Аллаха, который является Господом миров. Мы упоминаем Его прекрасные имена, атрибуты. Альхамд, любя Его и возвеличивая. Иногда человек кого-то хвалит. Бывает так, скажите мне, Муса, что кто-то кого-то хвалит, но он его не любит. Может быть такое? Может быть. Хитрит, так ведь? Говорит, а он такой хороший, на самом деле внутри он его не любит. Может быть? Это не хамд, это не называется хамд. А может быть так, что человек кого-то хвалит, но не возвеличивает, он не считает его кем-то великим, огромным, не возвеличивает. Может быть? Может быть, когда родитель своего ребенка хвалит, он его возвеличивает, он считает его кем-то великим. Нет, он говорит, молодец, молодец, пропылесосил, молодец, получишь щупачупс. Возвеличивает он его? С почтением, с уважением относится? Нет, но хвалит, так ведь? А когда человек любит, хвалит с любовью и возвеличиванием, когда он трепещет перед ним, любит кого-то и при этом возвеличивает его, очень сильно уважает, вот это называется хамд. И мы говорим «Аль-хамду» кому? Лилля. С такой любовью и возвеличиванием, с любовью и возвеличиванием мы восхваляем только Аллаха, субханаху ва тааля. Мафхум? Вот это смысл слов «Аль-хамду лилляхи раббиль алямин». На следующий урок вы должны знать, как этот аят правильно читается. Послушайте, правильно его читать и знать перевод каждого из вот четырех слов, мы сказали. Каждого из четырех слов и предложение полностью вместе. Мафхум, Ханиф, приготовим? Это ясно? Что такое наука тафсир? Что мы будем изучать? Как мы будем изучать? Понятно? Остается у нас одна вещь. Какая? Я вам сказал о ней. Что в тафсир, после того, как мы прочитаем тафсир, мы разберем что? Один вопрос. Мы будем брать один вопрос, я сказал. Разве нет? Записываем. В тетрадках, которые вы обязательно принесете на следующий урок, а иначе вас на урок никто не пустит. Так ведь? Записываем. На ладошках у тебя записывайте пока пальцем, если нет тетрадок и ручек. Как вы приходите на урок? Сколько раз мы об этом говорили? Без тетрадки, без ручки. Вы пришли в кафе кофе попить? В ресторан поесть спагетти? В пиццерию? А куда вы пришли? На урок. На урок никто не ходит без тетрадки и без ручки. Без тетрадки и без ручки на урок ходит только последний лентяй. Кто из вас последний лентяй? Тебя-то мы знаем. Кто из вас последний лентяй? Я вижу, что все последние лентяи, у кого нет ручки и тетрадки. Таиб. Внимательно слушайте. На следующий урок не пущу. Без тетрадки и без ручки. Вопрос такой. Ма хуаль китаб, аллази анзалаху Аллаху Та'аля аля набиина Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Ма хуаль китаб, аллази анзалаху Аллаху Та'аля аля набиина Мухаммад. Индач. Какому посланнику? Мусе? Нет, посланнику Аллаха. Какому? Как его зовут? Мухаммаду. Мухаммаду. Правильно перевели? Правильно. Что за книга? Какая книга? Правильно она перевела? Вопрос такой был. Какая книга, которую Аллах ниспослал Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям? Это вопрос. Коран. Теперь ответ. Какой должен быть ответ? Как вы должны ответить на этот вопрос? Да. На следующий урок уже. Да. Готовы? Слушаем? Ханиф. Ответ. Китабу лязи анзаляху Аллаху Та'аля аля набина Мухаммад. Книга, которую Аллах послал нашему пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, хуаль Кур'ан. Это Кур'ан. Ва хуа каляму Аллах. И это речь Аллаха. Кур'ан — это слова Аллаха. Коран не просто кто-то написал, Аллах говорил им. Уже потом его записали, но в первую очередь Аллах говорил. И когда мы читаем «Альхамду лилляхи раббиль алямин», это чьи слова? Аллах. Это слова Аллаха. Аллах их произнес, Аллах их говорил. Поэтому Аллах ниспослал эти слова Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям. Поэтому то писание, та книга, которая была послана Мухаммаду, мы скажем, это Коран. А если нас кто-то спросит, а что такое Коран? Мы скажем, это речь Аллаха, это калям Аллах. Это слова Всевышнего Аллаха, субханаху. И доводом служат слова Всевышнего Аллаха. Кто мне скажет, из какой суры? Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Инна нахну наззальна алейка аль-Кур'ана танзиля». «Инна нахну наззальна алейка аль-Кур'ана танзиля». Какая? Сура Мухаммад? Нет. сура Аль-Инсан. Аллах говорит, воистину мы послали тебе Коран. Аллах в Коране говорит, воистину мы не послали тебе Коран танзиля, истинным неспосыланием. Мафхум, что такое наука тафсир, ясно? Всем? Ханиф. Как переводится «Альхамду лилляхи раббиль алямин»? Ясно? Как переводится? Часть хвалы. Немножко хвалы. Вся хвала Аллаху, Господу миров. Какое писание Аллах ниспослал Мухаммаду? Что такое Коран? Речь Аллаха. Как по-арабски речь Аллаха? Калям Аллах. Далиль, мы сказали, есть сура Аль-Инсан. Воистину мы не спаслали Коран тебе, говорит Аллах. Это ясно? Субханак Аллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля ант астагфируку ва атубу илайк.